эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия, дорогие слушатели и зрители Народного славянского радио. Сегодня в нашей виртуальной студии находится Любовь Коршинова, кандидат педагогических наук, доцент, член-корреспондент Петровской академии наук и искусств. Здравия, Любовь! Здравия всем! Ведет эфир Алексей Щербаков, и мы предлагаем сегодня послушать и поучаствовать в эфире на тему «Новая парадигма человечества» или «Что посеешь, то и пожнешь». Не будем далеко уходить в анонс, а сразу предлагаю, Любовь, тебе переходить к теме и посвящать в нее наших зрителей и слушателей. Спасибо. Дорогие слушатели, в предыдущем эфире мы с вами рассматривали, кто слушал, конечно, эфир, мы с вами рассматривали роль цифры в жизни человечества. Цифра как знак, цифра как символ, и какую они играют роль. Какую играет роль цифр в их последовательности от 1 до 10. Ну и сегодняшний эфир как бы сам продиктовал тему проговорить о букве, об алфавите, о том, что мы используем в своей речи. Конечно, хочется опять вернуть вас немножко в то, о чем мы уже говорили и говорим всегда. Принимаем теорию сотворения мира. Творец творил Вселенную. Творец – это главный Бог нашей Вселенной. Мы с вами жители Солнечной системы, жители планеты Земля, а планета Земля живет в Солнечной системе. Но для того, чтобы что-то сотворить, каждый человек знает по себе, что изначально нужно желание. Если не хочешь, никогда ничего не придет само и ничего сделать невозможно. Поэтому у Творца также было в начале желание, ставшее первым семенем разума. Об этом говорит Ригведа. Но сам принцип творения человеку просто непостижим. Потому что наш ум, наш разум, наверное, не способен сразу воспринять то, каким было желание Творца, каким была его цель и как все это происходило. Но мы способны воспринимать образы. Поэтому обращаемся к образам, которые помогают человеку понять принцип творения. Чтобы что-то сотворить, необходимо провести границу. Это понятно всем. Я уже об этом, наверное, уже не один раз говорила. Граница разделяет внешнее пространство и внутреннее, внутри которого Творец задумал что-то сделать, что-то изменить, что-то сотворить, кого-то поселить. Граница, которая отделяет внутреннее пространство от внешнего, это сфера причин. То есть у Творца есть причина. Вот он задумал сделать ту же Солнечную систему, да, допустим. Это была причина. А дальше продуманно, промысленно происходит сам процесс творения. Мы с вами можем потихонечку раскрывать, поэтапно раскрывать процесс творения, пытаться подойти к этому, да, если принимать начало жизни как творение Творцом, можем использовать символы. Первый символ – это шар, да? Сфера причин, объем. Это тело, внутри которого Творец заселяет все жизнью, продуманной жизнью, точно так, как он задумал. То есть внутри этого шара живут существа. Существа, сущие, существующие на самом деле, да, они и есть, они каждый сам по себе, они разные, Но так как они жители одной системы, то они, конечно, взаимодействуют друг с другом, и они, конечно, находятся в сфере единого закона. Если законы будут различны, то существование системы будет невозможно. Мы знаем, что круг – это символ вечности, символ бесконечности, и по истории культуры он проходит от самого, наверное, от самого становления человека на Земле, и до сегодняшнего дня у нас круг работает как символ бесконечности, как символ вечности, как оберег, в конце концов. То есть человечество адаптировало себя вот к этому символу. Окружность – граница круга. Окружность, в принципе, абстрактная кривая, и она ограничивает пространство творения. Внутри все сотворю и сделаю, как я хочу, а снаружи – внешнее, и через границу это внешнее, которое пытается нарушить, оно не пройдет. А если внешнее в помощь, то пожалуйста. Наверное, ну, такова была логика. А может быть и нет. Ну, никто не запрещает нам с вами предполагать. Но для того, чтобы все структурировать внутри вот этого гипотетического шара, да, в котором возникает жизнь такой, как она есть, как у нас на Земле, в Солнечной системе, необходимо было привести все в порядок в смысле это вечно живое существо, и природа этого шара, этого существа, она вечна. И чтобы внутри все было структурировано, чтобы все было в порядке, необходимо было время. Что такое время? Время – это сама жизнь. Поэтому для того, чтобы контролировать время и движущимся подобием вечности, явилось небо. Небо, как вечный образ, пребывающий в едином и движущийся от числа к числу, который человек впоследствии назвал временем. Время в помощь человеку. Но изначально время – это прошедшее время, было. Время – это настоящее время, есть. И время – это вечная вселенная, которая будет всегда. Ну, правильно подобает только есть, так как было и будет, это приложимо к тому, что было, да, что возникло, что это прошлое, это память, а будет – это то, что мы через прошлое заложим во времени, в движении. Да? А суть движения, она есть, и она есть сейчас, сегодня. Само мироздание – это результат трансформации Творца в живые сущности, которые он сотворяет. То есть сам Творец не проявлен. Мы только можем предполагать, рисовать всевозможные образы Творца. Но это непостижимо, непредсказуемо. Но он проявляется во всех своих творениях. Он пронизывает все от самого начала, от самой границы шара до центра, до конца. И проявляет себя во всех своих творениях. Пространство внутри шара заполнено духом. И вот этот дух как раз и позволяет двигаться всему тому, что находится внутри этого шара, внутри этого пространства. Движение – это и есть жизнь. Мироздание контролируется Творцом. Он как наблюдатель. Он задал ритм, он задал систему, с помощью которой все может образовываться, организовываться. Он создал в своем воображении формы, в которые вселяет все это живое бесчисленное множество различных элементов, элементарий, атомов. И контролирует все сверху. Природа, в принципе, это бесчисленное множество химических соединений элементов, которые ограничены законами химических связей, законами термодинамики, кинетики, математики. И мы сегодня, в настоящее время, в принципе, знакомы с этими законами. Мы хорошо знаем, что периодическая система элементов Менделеева дополнялась не один раз. То есть изначально было открыто там определенное количество элементов. В настоящее время их 108. Хотя природа представляет собой бесчисленное множество химических соединений, но в основе этих соединений лежат одинаковые, абсолютно одинаковые элементы. Водород и гелий. И различные соединения водорода и гелия в различных пропорциях образовывали различные элементы. Я решила показать периодическую систему элементов Менделеева, чтобы это не было просто как бы голословно. Наглядно видно, что в первом ряду у нас водород и гелий, два основных элемента. А далее соединения в различных их формах и видах. Водород и гелий – это база. Эволюция в природе – это движение. Да? Это различные соединения в различных количествах, в различных множествах. Химические элементы на самом деле, в принципе, они тоже представляют собой сущности, но они бестелесны. Они живут, мы о них говорим, мы знаем, что они существуют, но они бестелесны и пронизаны, как все другое живое, духом Творца. Физическая вселенная – это природная материальная вселенная. Это объект творения Творца и объект его наблюдения. Все живое внутри этого гипотетического шара, в который шло творение, реагирует между собой, реагирует на всевозможные знаки и звуки внутри этого шара и реагирует на реакцию, реагирует на посылы Творца. То есть, если он вселенский разум, то он пронизывает каждое вещество, каждый атом до самого основания. То есть идет обмен мыслями, энергиями, как хотите. Думайте, сейчас мы об этом и постараемся, вот это все постараемся раскрыть. Вот в самом начале наших встреч я показывала версию о возможности творения жизни на Земле и возможности сотворения человека. И вот сегодня опять я показываю вам крест стихий, но только немного в другом виде. Нам с вами известно, хорошо известно, пять основных стихий. Огонь, воздух, вода, земля. И в центре этого креста стихий находится эфир. Эфир – это первичный элемент, который пронизывает все остальные структуры, независимо от того, хотят они этого или нет. То есть эфир первичен. Эфир – первичный элемент. Вторым элементом является воздух, потому что воздух проводит эфир, да, как информацию. Далее – огонь, далее – вода и далее – земля. Вот так системно располагаются все элементы в кресте стихий. Все материальные формы – это плотные тела. Все материальные формы, как плотные тела, находятся внутри вселенского шара. И все пронизаны духом Творца. Никто не обойден через эфир. Все материальные формы внутри этого гипотетического шара живут в колесе необходимости. Что такое колесо необходимости? Это колесо времен. То есть все материальные формы рождаются, живут, развиваются, а потом умирают. Что такое стихии? Стихии – это творящие силы. Это то, что было положено в основу образования материально-плотного тела. Стихии неоднородны. Они легко проникают друг в друга, то есть легко взаимодействуют друг через друга и друг в друге. Земля – это самая плотная стихия. И если мы будем говорить об эфире и о волновой структуре, то каждая из стихий имеет свою волну, электромагнитную волну, да, имеет свою частоту колебания. Земля – самая плотная стихия. Частота колебания сердца Земли – 7,83 Гц. Это частота Шумана. Но на сегодняшний день я вот постоянно отслеживаю, как бы, когда не забываю, конечно, это сделать, частоту Шумана, ну, хоть раз в 10 дней я проглядываю в интернете. И вообще в настоящее время частота Шумана поднимается до 140 Гц. Поэтому жителям Земли, и особенно человеку, конечно, в данный момент сложно. А что вызывает такие скачки Ну, давайте сравним с человеком. Человек, что может наше сердце с вами расстроить, да? Что может вызвать сильнейшее сердцебиение, сильнейший скачок, мы все с вами знаем. Так вот, Земля зависит от Солнца. Солнце – это сердце в Солнечной системе. А в последнее время Солнце неспокойно, вспышки на Солнце постоянно повторяются. Последний раз была серия вспышек, и очень серьезных вспышек. И вот на сегодняшний момент они дошли до нас, и мы с вами на Земле получили всевозможные природные катаклизмы и человеческие катаклизмы. Все сущее внутри этого гипотетического круга, который был создан Творцом, да, живет в океане энергии. И частота вибрации пространства, в котором живет существо, она зависит от того, с чем эта форма соприкасается в жизни. Что она сама несет в пространство и что она берет из пространства. Огонь, в принципе, это эфирное тело. Огонь – дух огненной природы вещей. И измерить частоту колебания огненной волны, она всегда разная, поскольку огонь имеет разную природу, и это ионизированный газ, и это плазма, и она, конечно, разная. Вода. Вода – это что? Молекула воды – это вязкое вещество. И приблизительно резонансная частота молекулы воды 2,45 Гц. Но вода тоже бывает в разных состояниях, теплая, холодная, горячая и прочие, снег и лед и холод. Поэтому частота колебаний молекул воды совершенно разная, зависит от того, в какой форме, в каком состоянии она проявляется. Воздух. Воздух как передаточное звено. Воздух транслирует через себя информационное потоки от Творца ко всем существующим внутри этого творения сущностям. От Творца к Земле и от Земли обратно к Творцу. То есть через воздух происходит обратная связь, потому что каждая сущность является собой тоже электромагнитные колебания, электромагнитные волны от нее исходят, и идет обмен энергиями. Есть такое хорошее выражение в русской культуре «не сотрясай воздух». Да? Сегодня, наверное, несколько забыли об этом, но на самом деле проводимость воздуха очень высокая, поэтому понапрасну, что имелось в виду нашими предками под этим выражением, что понапрасну не надо сотрясать воздух, надо все продумать, надо обмыслить, прежде чем к чему-то подступаться, да, что-то делать, что-то творить, а потом уже все это обмысленно и обдуманно сотворять. Каждый элемент играет свою роль и имеет определенное место в структуре мироздания. Каждый элемент определяем по этой частоте вибрации. Таким образом, все сущее внутри этого гипотетического шара, сотворенного Творцом, да, нашей Вселенной, вибрирует, движется с определенной скоростью, и ничто не остается в покое. Все сущее живет в океане энергии, все сущее выделяет в окружающее пространство тоже определенную частоту вибраций. Эфир, воздух, огонь, вода и земля – это элементы, которые взаимодействуют друг с другом, пронизаны друг другом, и в которых мы с вами существуем, которые наполняют нас тоже в определенных пропорциях, в определенных количествах. Эфир первичен, эфир передает что-либо. Далее через эфир проходит, наверное, воля Творца, его желание, да, дух Творца. А дальше воздух проводит это желание, да, распределяет дух. Но воздух уже вторичен. Воздух – тонкая материя, эфир еще тоньше. Огонь – химическая реакция. Вода – вязкое вещество, тоже проводит все сквозь себя. Можно сказать, что эфир – это праматерия, из которой усилиями Творца создается воздух, а из воздуха уже создается земля, вода и огонь. Вот такая есть версия. Эфир – воздух, дыхание, дыхание всего природного на нашей планете. И ум человека генерирует ощущаемое и видимое. Но на самом деле мы с вами ощущаем и видим иллюзию, потому что все это световые потоки, все это волны, и наблюдая за Луной, мы видим просто, как Луна отражает в себе световые потоки. Когда Луна красная, то она заходит в атмосферу Земли и получается немножко в тени. То есть человек живет, мы можем сказать, что человек живет в мире иллюзий. Строит представление об объектах на основе своего чувственного восприятия. Человек не видит настоящей силы, которая приводит в движение все внутри этого гипотетического шара, да, нашей Вселенной, а это движение есть энергетические колебания. Эфир – это энергетическое поле, это инструмент ума человека. Человек рождается уже с базовым умом, но в процессе жизни ему нужно развивать свое мышление, развивать умственную деятельность, то есть мы можем назвать, что человек приобретает разум. Чем больше человек погружен в иллюзию, тем больше он себя начинает ощущать самостоятельной единицей в этой Вселенной. Но на самом деле это совсем не так. Вот Эйнштейн очень хорошо сказал, человек – это часть целого, которую мы называем Вселенной, часть, ограниченная во времени и в пространстве. Он ощущает себя, свои мысли, свои чувства, как нечто отдельное от всего остального мира, что является своего рода оптическим обманом. И эта иллюзия стала темницей для человека, ограничивающей миром собственных желаний и привязанностью к узкому кругу близких нам людей. Вот я несколько раз обращалась к этой фразе, и уже не первый год хорошо продумала каждое слово в этой фразе. В принципе, настолько четко, настолько золотые слова. И если бы мы знали раньше, то, наверное, все бы в нашей жизни, я имею в виду Земля и землян, и околоземное пространство, наверное, было бы немножко не так. Но, тем не менее, мы живем, не задумываясь над тем, что есть вокруг нас. А ведь, в принципе, человек сотворен, как говорят наши великие книги, по образу и подобию. Человек – часть Вселенной, сотворен по образу и подобию Божьему. Он соединил в себе все триединство творения. Если мы обращаемся к творению, значит, к Творцу, то у нас получается, что триединство заключено в идее Отца, да, которая не давала ему покоя, нужно было ее воплотить, сотворить материальную Вселенную. Поэтому он сотворяет себе, это образно, это образ богиню-мать, да, женскую ипостась, которая наполняет формы, да, образует формы и наполняет их, значит, если говорить прямо и прямолинейно о земле, то образует в своей утробе форму, выращивает ее, вынашивает, а потом рождает в эту земную жизнь. Но человек – часть Вселенной и творец. Человек – творец человеческой жизни, а не наблюдатель. Человек должен сам творить свою жизнь. И если человек пронизан духом, да, слышит дух и понимает, что главное – это услышать дух, услышать цель, задать себе цель и идти по жизни, раскрывая задачи, которые приводят к достижению этой цели. Кто исполнитель в теле человека? Душа. Душа – исполнитель воли Творца. Она движет волю Духа изнутри человека. Тело – это физическая система обратной связи души и Творца. Тело сигналит человеку о том, что что-то не так, да, что причинная сфера совсем другая, что мы живем в мире следствия, и что нужно подумать, прежде чем что-то сделать. Но у нас с вами, каким-то образом нас с вами социум настолько поглотил, что мы вообще, было время, что и забыли о духе, и забыли о душе, и и нельзя было об этом говорить. Вот, и сегодня вернулись к этой тематике, потому что запутались в своей земной жизни. И хочется уже знать правду, знать идею, знать истину и идти к ней. Да, конечно, пути совершенно разные, да, их множество. Вот. Но дух-то один, он всепроникаем. Он конкретизируется, и он проявляется на Земле через событийность. Вокруг нас происходит масса событий, и мы оказываемся именно там, где нам нужно оказаться. Мы оказываемся именно там, где нужно что-то там проработать, что-то продумать, что-то там сотворить, переделать. Вселенский разум, он отражается в человеческом духе через сознание. Поскольку человек – образ и подобие Творца, то человек – это мыслящее существо, да? Мысль – информационная волна, мысль – дух, непроявленный в природной форме. Потрогать не можем, понюхать тоже. То есть неощущаемо, непроявляемо. Но оно же есть, оно же существует, оно же работает внутри нас. Душа. Душа – это отклик человека на информационную волну. Один человек услышал то, что ему дух говорит, и с удовольствием принимает, изменяя себя, и творит вместе в русле творчества духа. А другой человек говорит: а мне не надо, я сам себе человек, я сам себе личность. Тело как объект наблюдения проявляет через себя мысль человека, слово человека, действие человека. То есть тело – это следствие творчества самого человека в своем жизненном пути. Мысль не проявлена, я уже об этом сказала, да, что такое мысль – это белковый синтез. Слово, звук – это проявление мысли, идеи, это информационная волна, это оформление идеи в образ, форму. То есть обдумывание, а как надо, а что надо. И что такое действие? Система звуков. Система звуков подчиняется законам распределения звука и символа, которые выражаются симметричными, периодичными функциями, показывая связи и математики, и речи. Человек проговорил то, что он хотел, да, то есть все подтвердилось и начинается действие. А дальше опыт человека покажет, а как все это обернется. Но нам нужно знать, что человеческая мысль запечатлевается в пространстве. Каким образом? В пространстве работает закон подобия, вселенский закон подобия. Мысль человека притягивает к себе подобные мысли. И мы даже и не подозреваем, что мы сами создаем огромные сущности своими собственными мыслями. Эти сущности растут, набирают силу, затаскивают в свое ведение, в свое владение все больше и большее количество людей, думающих так же, думающих о том же, да? То есть живут эманациями человечества, мыслями человечества. Ну, если говорить о названиях, то эти сущности называют эгрегорами. И они настолько мощны, то есть мы сами создали себе эгрегоры, которым подчиняемся. И ничего не можем сделать, поскольку человек должен был осознать себя самого в своем собственном существовании. Должен переживать свой собственный опыт, через свои собственные чувства, через свои собственные мысли. Так, не так. Но это человеческое «я». Но существует и второе «я», которое не «я». Это восприятие мира в социальной маске. Это чужой опыт. Это игра, в которую втягивается большое количество людей. Многие, наверное, сейчас, слушая то, о чем я говорю, повозмущаются, но, в принципе, мы с вами все живем в социуме, в все играли в этих масках, да, все подчинены правилам. Но когда свое «я» начинает бунтовать, живет по собственному правилу, переживает собственный опыт само, да еще выстраивает собственную систему знаний о мире, то другие не понимают этого, потому что они не прошли через это. А сегодня, в настоящее время, пройти через это всем предстоит. Потому что увидеть мир глазами своего «я», где точка отсчета лежит в собственном духе, а не в навязываемом чужом опыте, это нечто другое. И это вообще счастье. Чужой опыт у нас сегодня везде. Мы ссылаемся на множество великих книг, которые для нас великие. Никто не отрицает их величие. Но ведь можно и самому познать одно, другое, третье, сравнить, проанализировать, да, включить логику, а потом включить свое «я». А что «я»? А что принимаю «я»? А что я чувствую в этот момент? А что мне нужно сделать, чтобы было лучше не только мне, а всему миру? Так вот, сознание как раз, сегодня много идет споров о сознании, много определений сознания. Я уже не раз говорила о разных определениях. Но вот все-таки перелопатила книжку «Природа сознания», которая была издана на базе конференций в Тибете, значит, буддийских ученых в институте уже забыл, как называется институт. Вот. Но перелопатив эту книжку, я вдруг для себя вывела, что сознание – это переживание собственного опыта, это работа мозга человека. И я сознаю себя совершенно по-другому. Я могу совершенствовать себя и мир, даже находясь в социуме, не вступая ни с кем в конфликты, но делать все по-своему. И получается, что у меня получается, и у других получается. Почему же тогда нужно расписываться в бессилии вообще остальной массы, да, и ограничиваться опытом других, которые навязываются? А что такое опыт других? А что такое социальное устройство, да, через опыт других? Мы с вами сегодня живем в таком мире, что у одних есть все, у других нет ничего. И это я не открыла никакой секрет, это истина. А ведь, наверное, мы все, каждый человек пришел в этот мир развивать себя, и каждый человек достоин более лучшего. Каждый человек, если будет сам общаться с миром, сам строить свои планы и сам их с помощью духа, да, развивать их, да, то мышление будет развито до такой степени, что будет притягивать подобные мышления из пространства, будет идти помощь и будет легко. Ограничение опытом другим – это прежде всего страх. Какой страх испытывает человек, когда ограничивает себя опытом других? А как другие скажут? А я сделал не так, а вот надо так, а все так, а я не так. И вот начинает уже не собственные мысли реализовывать, а как все, надевает маску на себя и живет в маске, думает одно, делает другое. Если работает сознание, если человек переживает собственный опыт, да, и собственные знания, то развивается мышление. Сознание безмолвное, оно проявляется в делах. И когда 10 раз повторяет человек, что вот он только добро делает, да, то это ни о чем, в принципе, не говорит. Потому что мышление у человека может быть разрушительное и может быть созидательное. Человек может своими собственными мыслями разрушить все, что создавалось до и создавалось вокруг. И человек может своими собственными мыслями созидать все вокруг, и все будет получаться, и кругом будет лад, счастье, спокойствие. Мозг человека – это физический инструментарий. Мозг перерабатывает информацию. Мозг желает что-то сделать, да, перерабатывает переживания, события. Мы живем в мире событийности. Мы живем в мире следствий. Причина, над причиной многие не задумываются. А если бы знали причину, то, наверное, не ошибались бы. И мое «я» – это прежде всего, если я ощущаю себя саму, да, и живу по своим чувствам, я есть, я всегда в диалоге с собой, я всегда на связи с Творцом. И я осознаю и себя, и мир, и себя осознаю только лишь частью мира, а не верхом земли. И будущее человека порождает тот выбор, который он делает каждый миг своей жизни. И вот это очень важное утверждение, что каждый миг жизни человека запечатлевается в пространстве. И свое будущее мы строим сами. Вот китайский философ очень хорошо сказал: научитесь видеть там, где все темно, и слышать, где все тихо. Во тьме увидишь свет, в тишине услышишь гармонию. Вот этот лозунг повесить бы в каждое учебное заведение в настоящем. Потому что большая часть человечества, большая часть учащихся, обучающихся, они стараются навязать всем под видом свободы то, что они поступают правильно. Вот он слушает эту музыку с тремя нотами и говорит, если замечание ему сделано, он отреагировал таким образом: а я свободный человек, я хочу, я слушаю. Но я сижу рядом, я тоже свободный человек, а я не хочу это слушать. Но ведь есть наушники. Пожалуйста, кто же запрещает? Нет, нужно тем, что он слушает вот эти три ноты, которые разрушают меня. Я просто как пример привожу. Эти три ноты разрушают меня, я не хочу это слушать. А он заставляет меня это слушать. Что это, по-вашему? Свобода? Нет, это зло, которое он приносит окружающему пространству. И вот сознание человека – это живая энергия, которая работает через мысль, через творчество человека. И мы должны все понимать это, потому что живая энергия живет и никуда не исчезает. А жизнь наша – это вечный танец сознания. Это сознание всегда проявляет себя через динамический обмен импульсами между человеком, Творцом, между человеком, Вселенной, между человеком, окружающим пространством. Подобное притягивает подобное. Что во Вселенную отправляешь, то из Вселенной и получаешь. Но мир и Вселенная говорят с человеком только через события, все, что происходит вокруг. Что в мир отправляешь, что от мира и получаешь – прекрасная фраза. Очень много споров идет о мозге. Но я много читала материалов об исследованиях мозга. Я так думаю, что мозг – это механизм, а механизм – это система, да? Приемы и обработки информационной волны и выработки ответа на нее. Вот что такое наш мозг. Может быть, я не права, ради Бога, есть другие мнения, пожалуйста. Но сегодня, в настоящее время, нам, наверное, всем нужно объединиться и заботиться не об выработке какого-то общего для социума правила, а объединиться в русле того, что приводит к истине, что приведет нас к настоящему добру, к настоящей правде, а не иллюзии, а не обману. Вселенную нужно воспринимать органом чувств. Нужно слышать себя. Нужно не принимать на веру сказанное другими. Тщательно подбирать слова, которые являются звуками, да, набор звуков в каждом слове. поднимать звучание слова в область света, а не опускать вниз, во тьму. И все это формирует собственное мышление, все это формирует проявление своего истинного «я», «я» человеческого, а не эго, которое основывается на правилах, создаваемых вокруг. Поэтому и название передачи у меня было «Что посеешь, то и пожнешь», да, новое парадигма человечества. Вот мы подошли к этой фразе «Что посеешь, то и пожнешь». Хорошая русская пословица. И на самом деле очень четко работает. Каждая мысль, каждое действие человека генерирует импульс энергии, который впоследствии возвращается к человеку, не меняя своего облика. Что отправил, то и получил. И если вот по опыту, своему опыту, да, если раньше посылаешь запрос и получаешь через какое-то время, если говорить о наших предках, то они могли получить через поколение то, что они как бы хотели, что желали, может быть, тайно, но запрос был, то на сегодняшний день работает пространство очень четко и быстро. Мы видим, как все ускорилось, как ускорилось время вокруг нас, да, как все движется быстро вокруг нас, как меняется одно другим, какая у нас разница температур на сегодняшний день. Днем плюс 22, а ночью минус 2. То есть все вообще генерируется вокруг нас для того, чтобы открылось наше сознание. Для того, чтобы мы думали о том, что мы делали. Что мы сделали с нашей Матушкой-Землей. Все, что происходит с человеком, это результат выбора человека, сделанного в прошлом. То есть ничто никуда не исчезает. Все потом возвращается. Поэтому на сегодняшний день очень важен осознанный выбор. Выбор, который сделан не на чужом правиле, да, не чужой установке, а выбор, который сделан через знание плюс чувство. Просить себя, как мое сердце ответит, надо мне, не надо, правильно я делаю, неправильно я делаю. Научиться слышать себя. Осознание проявления мира в жизни человека рождает сознательные действия человека. И сам человек порождает свое будущее теми выборами, которые он делает каждую минуту в своей жизни. А действительно, нам приходится каждую минуту делать выбор. Но, к сожалению, чем ниже уровень сознания индивида, тем больше его претензий к миру. Виноваты все вокруг, только не он сам. Вот эта прямая зависимость. И попали мы с вами в иллюзию о добре и зле. То есть, что такое добро и что такое зло, это слишком сложное философское понятие. Зло – намеренная ложь, которая вводит в заблуждение других людей, которая вызывает страх, которые вызывают оценочное суждение всего и вся, да? Оценочное суждение ограничивает мышление. Вот это и есть зло, это представляет собой зло. Ложь имеет очень стойкие привязки к человеку. Она человека влечет в роковые условия материи. И это у нас в русской народной культуре, как понятие «душа уходит в пятки». Когда человек попал в безысходность, да, с помощью своей лжи, лжи окружающих, то есть в этом кругу крутится, запутался так, что вообще выхода не может найти. Человечество страхом питает зло, как сущность, и создает мощнейший эгрегор, который зафиксировал на себе всю греховную энергию человечества. И вот как сложно из всего этого выбраться. И что может человечество освободить от всего этого, только всеобщая беда. Будда сказал, что плохие и вредные для себя дела делать легко, а то же, что хорошо и полезно, делать в высшей степени сложно. Поэтому что считать за добро? Ну, наверное, это то, что принесет пользу всем, не только одному человеку, всему миру, всей Вселенной. Вот это, наверное, будет считаться добром. Вот я выписала идеи Платона, потому что очень нравятся мне эти идеи. Платон утверждает, что каждая из идей существует, вещи получают свои имена в силу причастности к идее. То есть каждая вещь названа своим именем. Почему мы сегодня, да и не только сегодня, а последние столетия, может быть, 200 лет, у себя в русском языке переименовываем названия, понятия на совершенно другой лад? Это большой вопрос, потому что русский язык, звучание слова в русском языке, оно высокочастотно. В русском языке есть целая серия гласных звуков, которые настолько высоко звучат, что ни в одном другом языке такого нет. От Платона люди говорят люди словами. Слова связаны со значением. Значение связано со знанием. Знание связано с сознанием. А сознание есть сознанное, то есть сотворенное сознанием и знанием внешнего мира. Ну, золотые слова. Золотые слова, почему бы не продумать, не задуматься над этим, каждому в себе не покопаться и постараться изменить себя. Естественно, что проецируя себя во внешнее, знающее сознание, не имеющее при себе ничего, кроме себя, по существу моделирует ситуацию в зеркало. Нет ничего сильнее знания. Оно всегда и во всем пересиливает и удовольствие, и все прочее. В завершение фраз Платона: «Не золото надо завещать детям, а наибольшую совестливость». Ну, просто золотые слова. А теперь хочется сказать строки из «Божественной комедии» Данте. «Посредине мертвого моря мне встретился один, весь в грязь одет. Он молвил: кто ты, что пришел без срока? И я: пришел, но мой исчезнет след. А сам ты кто, так гнусно безобразный? Я тот, кто плачет», был его ответ. Я это не напрасно прочитала, для того, чтобы каждый мог задуматься. Инструментом мышления у любого человека является язык. И конкретного человека формирует конкретный язык. Язык многомерен. Язык – инструмент мышления. А слово и математика – языки мозга. Системные языки мозга. Алфавит – это система, в которую собраны знаки, буквы. Алфавит – это важнейшая кодовая система записи мысли человека. Звуки речи – это буквы текста. Любая мысль человека сохраняется в пространстве. Каждая буква звучит на своей волне. Слово звучит так, что творит форму. Потому что слово – это уже образ. А форма – это потаённая мысль. Вот какой круг, вот какая завязка. Смысл буквенных сочетаний задает качество слов, так же, как химические элементы задают качество вещи. Речь человека представляет собой закономерность его мышления. Слово есть движение волновой энергии, информационная смысловая волна, которая звучит в движении и стоит в написании. Вот о чем говорит наша пословица, что написано пером, не вырубишь топором. Стоило задуматься еще раньше над этим. Я это к тому, что мы с вами подошли через мысль, от мысли шли, да, информация, мысль человека, где мысль проходит, где она генерирует какое-то действие, то есть через мозг человека, к речи человека, к слову, которое он говорит. Тщательно выбирать надо слова, красивые слова, такое звучащее, которые притягивают к себе подобное. Гёте написал: «Не Бог ли эти знаки начертал, что бурю сердца укрощают? Его отрадой наполняют и тайной властью начал, природы силы вдруг пред взором обнажают». То есть цифра, буква, слово – это все начало, начало цивилизации. Мысль, она тоже, мысли молчания, да, это потенциальные многозвучия, которые присягивают к себе подобное. Мысль рождает слово, слово рождает речь. Слово или речь каждого человека совершенно бессознательно является для него или благословением, или проклятием. Это слова Блаватского. Потому что слово может принести благо, и слово может быть зловредным. Так вот опять к тому, что тщательно нужно подбирать слова. Вот азбука, система русского алфавита. Азбука – это система. Система, то есть порядок букв систематизирован. Вот я тоже, когда этим не занималась, раньше и не задумывалась над этим. А когда выписала вот табличку в системную, что получается, что 5 столбцов и 6 строк. Первый столбец – гласные звуки. Где-то я написала все это. Первый столбец – это гласные звуки. Дальше идут 4 согласных. Гласные звуки А, Е, И, О, У, У. А вот в нижней строке тоже гласные звуки. Это И, Э, Ю и Я. Но это сложные звуки. Я – это Е, А, то есть ядированное А. Е – это Е, Э, ядированное Э. Ё – это Е, О. И Ю – это И, У. Сложные, сложные звуки. Каждый звук, каждая буква, когда ее произносишь, то есть это звук, она звучит на своей частоте вибрации. Пыталась прописать частоту вибрации звуков, но те исследования, которые я нашла по этому вопросу, там получается, что частота зависит от текста, от того, как человек произносит слово. Поэтому выбирать среднюю частоту, ну, это слишком долгий процесс. Поэтому главное понятно, что алфавит – это слово, это система, о которой мы должны знать. Система звуков. Элементы – буквы, которые каждый звучит на своей волне, со своей частотой волны. Учеными уже установлена связь между химическими элементами. Я вот здесь вот шестой столбец поместила химические элементы. Да? Первая строка заканчивается гелием, вторая строка неоном, третья аргоном, четвертая крионом и пятая ксеноном. Все это газы. То есть это все, что проникает через другое существующее. Каждая буква произносится с разной частотой, вызывая отклик не только внутри человека и вовне человека, но и во всей природе. Поэтому это нам четко нужно знать. Тютчев прекрасно сказал, нам не дано предугадать, как слово наше отзовется. Нам предчувствие дается, как нам дается благодать. Алфавит как система имеет собственную закономерность, собственную структуру. Каждая буква имеет свое полное имя. Каждая буква есть элемент системы алфавита. Каждый элемент индивидуален и выражается через звук. Звук речи, буквы текста. То есть таким образом алфавит – это фундаментальная матрица сознания человека. Человек думает через язык, да? Осознает себя через язык, то есть думать на определенном языке. Число буква аминокислота имеет одинаковые структуры и инвариантны друг другу. Они проявляют себя на молекулярном уровне, на уровне психики человека, сознания живого организма. Казалось бы, так просто, но мы об этом никогда не задумывались. Числа, буквы, химические элементы – это, конечно, коды к дешифровке тайн мироздания. Хотим знать больше об устройстве мироздания. Не надо ничего исключать, надо пробовать, надо пытаться изучить с одной, с другой, с третьей стороны. Числа, буквы и система аминокислот, система химических элементов – это еще и молекулы сознания человека. И чтобы все-таки взрастить сознание, да, необходимо познать всю структуру закономерности числового порядка, о которой я в прошлый раз на прошлом эфире говорила, порядка алфавита, как системы звуков, порядка системы аминокислот белка, как основу построения нашего тела, порядка системы химических элементов, как основа всего живого на Земле. Все системы взаимосвязаны, все системы отражают структуру мироздания, и все системы заложены в основе природы человека. Мысль человека всегда была тайной для окружающих. Человек, владеющий мыслью, да, умеющий мыслить, владеет тайнописью своей жизни. Человек, пользующийся чужими мыслями, живущий по чужим мыслям, не является полноценным человеком «я». Он взращивает свое эго, основанное на чужом правиле, чужом опыте, чужом законе. Мысль человеческая не пропадает и не исчезает. Она в пространстве впечатлевается и стоит над нами. И за всеми событиями, которые с нами происходят, повторяюсь, наверное, но стоит скрытый смысл, который способствует эволюции человека и больше ничему. Принятие любой ситуации такой, как она есть, формирует у каждого ответственность и открытость миру. А многие из нас закрыты миру и вообще не признают мир, да, и не признают, что они частичка. Будда сказал, что причиной страданий являются, человеческих страданий являются жажда бытия, желание удовольствия, страсть, влечение человека. Каждое «я», человеческое «я», должно сделать свой выбор и жить своим выбором в мире. Но задумываясь, а какими будут последствия выбора. Просто многие, сотворяя недобрые для других, да, то, что является злым, они не задумываются о последствиях вообще. То есть не умеют вообще, наверное, мыслить, думать. Поэтому если человек будет задумываться о последствиях выбора, то все перевернется, все будет по-другому. Человек должен думать о том, а что принесет то, что он сделает, скажет, споет, в конце концов, прослушает в присутствии других. Что это принесет миру, будет ли от этого польза, будет ли от этого счастье и радость. Ну и в конце концов, задумываясь над словами, вот такая игра слов пошла у меня, да. Отец – идея, отец – огонь, да, отец – искра. Мать в Великой Троице, да, в Божественной, исполнение идеи в материальной форме. И сын дополняет форму в процессе движения по жизни. Материя, мать, матерь. Мать и я, материя, я материален. Я – материальная форма, которая пронизана духом Отца. Я в развитии, как я развиваюсь. Я пытаюсь осознать, я пытаюсь понять, я собираю знания по крупицам, систематизирую, что я делаю, я развиваюсь. Но я ищу Бога в себе. Развитие – это созидание мысли, словом, действием. Материя – это видимое пространство, которое многомерно. И в нем мы с вами созидаем. Дева Мария – прообраз материи. Можете оспаривать мое утверждение, но я думаю так. Мать дает форме материальное тело, которое в развитии приходит к пробуждению Бога в себе. Что было сказано приходом Иисуса Христа? Что в каждом есть частица Бога. И что в итоге, то в мир мы посылаем, то из мира и получаем. Не услышали, убили. Да? создали религию. Природа обладает сознанием, земля обладает сознанием, человек развивает сознание, потому что он сотворен по образу и подобию. Вот над чем нужно сегодня задуматься. Ну и опять к слову. Слово имеет скрытые воздействия. И данное величайшим умом и мудростью его элементом. Элемент слова – это буквы. Буквы составляют слова. У каждой буквы есть соответствующее ей число. Буква – это звук, имеет частоту звучания. Число – это тоже звук, имеет тоже свою частоту звучания. Есть система, которая соединяет числа и буквы воедино. Но это слишком большой материал, который, наверное, просто на отдельный эфир пойдет. Ну и в итоге я желаю всем пробуждения, света и радости на пути познания. Чтобы каждая мысль, каждое слово, каждое дело приносило только радость. Благо другим. Я закончила. Благодарю, Любовь. Вопросов у нас сегодня от зрителей нет. Ну, вероятно, наверное, тема раскрыта полностью. И все понятно, в принципе, что вы рассказывали. Мне, в принципе, тоже все понятно, и как бы вопросов нет, поэтому я предлагаю вам сказать что-то доброе, светлое нашим слушателям и зрителям, и будем тогда заканчивать. Хорошо. Я прочитаю стихотворение моей подруги. Любовь Владимировна, как ярышко в Гришине. Моя вера, она называется. Сочится верою душа, и Бог один со мной рядом этой тихой ночью. Когда открыт мне космос до глубин, душа себе и всем признаться хочет. О, вера драгоценная моя, течешь ты полноводно и широко. Из края в край, везде твои края, от древнего прекрасного истока. Открыт мне космос, нет конца ему. Извечен он, и мысль в простор стремится. Сейчас бы взять котомку или сумму и вознестись, куда летают птицы. И всюду жизнь, но только разных форм. То пар, то жидкость, газ или плазмоид. Нам надо отойти от старых догм, тогда нам Бог секреты и раскроет. Сочится верою душа моя. Хоть ночь темна, я вижу свет невиданных галактик. Но в этих видениях я одна. А мне бы в руки хоть ничтожный фантик, чтобы доказать, что мир наш, что мир не одинок, что всюду жизнь в сияющих просторах, чтоб человек когда-нибудь да смог открыть ее в своих научных спорах. Да, всюду жизнь, вот вам моя рука. Открыт мне космос этой тихой ночью. И как старинная иконная доска сочится верою душа и миротворчество. Благодарю за такие красивые стихи. Благодарю, в свою очередь, также всех участников эфира, благодарю зрителей за активное участие в эфире, благодарю людей, которые всячески поддерживают Народно-Славянское радио, поддерживают мыслью, материальным трудом или иными способами. Благодарим вас за вашу помощь. А на Народном Славянском радио проходил эфир «Новая парадигма человечества» или «Что посеешь, что и пожнешь». Любовь Коршинова была сегодня у нас в эфире, вел эфир Алексей Щербаков, за чатом следила Светлана Большакова. Подписывайтесь, подключайтесь. Если темы, которые освещает Народное Славянское радио, были интересны и полезны, нажмите палец вверх и поделитесь эфиром с друзьями и знакомыми. Пишите комментарии, сообщения. Всегда работает форма обратной связи на сайте slavradio.org. Увидимся, услышимся, дорогие слушатели и зрители. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Славянское радио для пытливых умов.